Кадзуо и Сигуро. Когда мы были сиротами. Роман, перевод с английского Ирины Дорониной. Москва, Эксмо, Санкт-Петербург, Домино, 2007 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Серия «Интеллектуальный бестселлер». От урожденного японца, выпускника литературного семинара Малькольма Брэдбери, лауреата Букеровской премии «За остаток дня», изысканный роман, в котором парадоксально сочетаются традиции черного детектива 1930-х годов и культурологической прозы конца 20-го, начала 21-го века. Известнейший детектив, интеллектуал Кристофер Бэнкс, с детства мечтает раскрыть тайну исчезновения своих родителей. И, наконец, ему представляется возможность сделать это в очень неспокойное время, отправившись по маршруту Лондон-Шанхай. Однако расследование Кристофера и его экзотическое путешествие постепенно превращаются в странствие из настоящего в прошлое, из мира иллюзий в мир жестокой реальности. Посвящается Лорне и Наоми. Часть первая. Лондон. 24 июля 1930 года. Глава первая. Стояло лето 1923 года. В то лето я, вопреки желанию тетушки, мечтавшей, чтобы я вернулся в Шропшир, приехал из Кембриджа в столицу и снял маленькую квартирку в Кенсингтоне, в доме номер 14Б по Бетфорд Гарденс. Сейчас я вспоминаю эти три месяца как самое чудесное время моей жизни. После нескольких лет, проведенных в окружении сверстников, сначала в школе, потом в Кембридже, я получал огромное удовольствие от уединения. Наслаждался прогулками по лондонским паркам, тишиной читального зала библиотеки Британского музея, часами бродил по улицам Кенсингтона, строя планы на будущее. Останавливался ненадолго, чтобы полюбоваться фасадами домов, увитых даже в самом центре города плющом и другими ползучими растениями. Именно во время одной из таких бесцельных прогулок я совершенно случайно встретил старого школьного приятеля Джеймса Осборна и, выяснив, что мы соседи, пригласил его зайти ко мне, когда он в следующий раз окажется рядом с моим домом. Хотя к тому времени я еще ни разу не принимал гостей в новой квартире, приглашение высказал без всяких сомнений, поскольку к выбору жилья отнесся с полной ответственностью. Арендная плата была невысока, но квартира оказалась обставлена хозяйкой со вкусом и пробуждала воспоминания о размеренной викторианской эпохе. В гостиной, первую половину дня залитой солнцем, стояли старинная софа, два уютных кресла, антикварный буфет и дубовый книжный шкаф, набитый ветхими энциклопедиями, причем каждая, вне всяких сомнений, заслужила бы одобрительное внимание любого образованного человека. Более того, вселившись в квартиру, я почти сразу же отправился в Найтсбридж и приобрел там чайный сервиз эпохи королевы Анны, несколько пачек превосходного чая и большую жестяную коробку печенья. Вот почему, когда через несколько дней Осборн действительно зашел ко мне утром, я смог угостить его и держаться при этом так, что Джеймс ни в коем случае не мог догадаться, что он мой первый гость в этом доме. С четверть часа Осборн, не присев ни на миг, бродил по гостиной, расточая комплименты по поводу обстановки, пристально все рассматривая, то и дело выглядывая из окон и живо комментируя происходящее внизу. Потом он плюхнулся на софу, и мы смогли, наконец, поведать друг другу новости из собственной жизни и жизни наших школьных товарищей. Помнится, какое-то время мы посвятили обсуждению деятельности рабочих профсоюзов, после чего перешли к долгой и приятной беседе о немецкой философии, позволившей обоим продемонстрировать мастерство ведения интеллектуальной дискуссии, коим каждый из нас овладел за время учебы в университете. Затем Осборн снова вскочил и стал мерить шагами гостиную, излагая перспективы своего будущего. «Знаешь, я подумываю заняться издательской деятельностью. Газеты, журналы и прочее. А более всего я хотел бы вести постоянную колонку о политике и социальных проблемах. Но это в том случае, если не решу сам заняться политикой. Слушай, Бэнкс, а ты что, в самом деле не знаешь, чем бы хотел заняться? Ты только взгляни, здесь все к нашим услугам. Он сделал жест в сторону окна. Наверняка какие-то планы у тебя есть. Не буду отрицать, — ответил я с улыбкой. 2-3 мыслишки бродят у меня в голове. Когда-нибудь я тебе о них поведаю. Зачем откладывать? Ну давай, давай, признавайся. Я все равно от тебя не отстану. Но я не стал с ним откровенничать. И мы снова заговорили то ли о философии, то ли о поэзии, то ли еще о чем-то подобном. Около полудня Осборн вдруг вспомнил, что договорился пообедать с кем-то на Пикадилли, и начал собираться. Уже на пороге, обернувшись, он сказал: «Послушай, старина, сегодня намечается веселая вечеринка в честь Леонарда Эвершота. Ну, того самого воротила, знаешь? Устраивает ее мой дядя. Понимаю, что делаю приглашение слишком поздно, но, может, зайдешь? Я вполне серьезно. Знаешь, давно собирался заглянуть к тебе. Да все как-то не оказывался рядом. Вечеринка состоится в Чарингорте». Поскольку я ничего не ответил, он добавил: «Я подумал о тебе, потому что помню, как ты, бывало, безжалостно пытал меня по поводу моих связей. О, только не надо. Не притворяйся, будто забыл. Я отлично помню, как ты мучил меня расспросами, что значит иметь хорошие связи. Так вот, полагаю, теперь старине Бэнксу как раз представляется случай воочию увидеть, что такое хорошие связи». Он тряхнул головой и пожал плечами. «Господи, в школе ты был такой чудной». Думаю, именно в тот момент я решил принять приглашение Осборна на вечеринку, оказавшуюся, как выяснилось впоследствии, гораздо более интересной, чем я мог предположить, и проводил его к выходу, ничем не выдав обиды, которую почувствовал при его последних словах. Вернувшись в гостиную и снова усевшись на софу, я испытал еще большее раздражение, поняв, что именно имел в виду Джеймс. Дело в том, что в школьные годы об Осборне ходили слухи как о человеке со связями. Когда бы речь ни заходила о нем, эту тему затрагивали неизбежно, и наверняка я сам не раз повторял это выражение. Меня действительно интриговало то, что он был неким загадочным образом связан с какими-то высшими сферами, хотя ни внешним видом, ни поведением ничуть не отличался от остальных. Тем не менее, мне трудно было представить, чтобы я, как он выразился, безжалостно пытал его по этому поводу. Да, я немало размышлял над этим предметом в возрасте 14-15 лет, но в школе мы с Осборном никогда не были особенно близки. И, насколько мне помнилось, я лишь раз заговорил с ним на подобную тему. Это случилось туманным осенним утром. Мы сидели вдвоем на низкой каменной стене, окружавшей сельскую гостиницу. Кажется, мы учились тогда в 5-м классе и ожидали, когда из тумана на противоположной стороне поля появятся бегуны. Мы должны были указать им дальнейшее направление кросса вдоль раскисшей грунтовой дороги. До предполагаемого появления участников забега еще оставалось время, и мы непринужденно болтали. Уверен, именно тогда я и спросил Осборна о его связях. Осборн, бывший, несмотря на бурный темперамент, человеком по натуре скромным, попытался уклониться от вопроса, но я не отставал от него, пока он в конце концов не сказал: «Да выкинь ты это из головы, Бэнкс. Все это ерунда. Ни о чем тут думать. Просто я кое с кем знаком. У меня есть родители, дядюшки, друзья семьи. Не понимаю, что в этом необычного». Но, сообразив вдруг, что сказал что-то не то, он осекся и, повернувшись, тронул меня за руку. «Прости, старина, мне чертовски неловко. Это было ужасно бестактно с моей стороны». Похоже, наш разговор смутил Осборна гораздо больше, чем меня. Не исключено, что, приглашая меня на вечеринку в клуб Чарингуорт, он хотел в некотором роде загладить вину. Впрочем, как я уже сказал, в то туманное утро я был уязвлен не его, надо признать, и впрямь необдуманным высказыванием, а тем фактом, что мои школьные приятели, всегда готовые подшучивать над чем угодно, впадали в торжественную серьезность при любом упоминании о том, что у меня нет родителей. Однако, как бы странно это ни казалось, отсутствие родителей, а в сущности и вообще какой бы то ни было родни, если не считать тетушки из Шропшира, к тому времени давно перестало меня огорчать. Как я неоднократно указывал своим приятелям, в учебном заведении, подобном нашему, мы все научились обходиться без родителей, и мое положение не было особенным. Тем не менее, теперь, оглядываясь назад, я нахожу вполне вероятным, что отчасти мой интерес к связям Осборна объяснялся именно полным отсутствием у меня самого каких бы то ни было связей в мире за пределами школы святого Дунстана. Я полностью отдавал себе отчет, что когда-нибудь мне придется самому налаживать такие связи и самостоятельно прокладывать жизненный путь. И мне казалось, что от Осборна я смогу узнать нечто чрезвычайно важное о том, как это делается. Однако, упомянув о том, что меня немного покоробили последние слова Джеймса, я имел в виду вовсе не то, что он вспомнил, как я допрашивал его много лет назад. Скорее, дело было в его небрежно оброненном замечании, будто я был в школе таким чудным. Признаться, я так и не смог понять, почему Осборн это сказал. Как подсказывала мне память, я прекрасно вписывался в рутинную школьную жизнь. Даже в первой неделе пребывания в школе святого Дунстана я, кажется, не допустил ни единой оплошности, которая могла бы поставить меня в неловкое положение. С самого первого дня я внимательно изучал манеры учеников, как они стоят, как разговаривают, как засовывают правую руку в жилетный карман, как подергивают левым плечом, словно желая подчеркнуть отдельные высказывания. Отчетливо помню, как начал подражать им, стараясь, чтобы никто из мальчиков не увидел ничего странного в моем поведении и не начал подшучивать надо мной. С такой же охотой я быстро усвоил и другие жесты, обороты речи и словечки, популярные среди моих одноклассников, а равно и более существенные правила этикета, установившиеся в моем окружении. Разумеется, я весьма быстро сообразил, что не стоит, как я обычно делал в Шанхае, открыто излагать свои взгляды на способы расследования мелких преступлений. Более того, когда на третий год моего пребывания в школе там произошла серия краж, и все поголовно играли в сыщиков, я тщательно следил за тем, чтобы мое участие не выходило за рамки игры. И, несомненно, эхом тех моих привычек следовало объяснить нежелание раскрывать свои планы Осборну в то утро, когда он навестил меня. Однако могу припомнить минимум два случая из школьной жизни, свидетельствующие о том, что, несмотря на всю осторожность, я, должно быть, как-то ослабил бдительность и невольно выдал свои честолюбивые мечты. Даже в то давнее время я был не в состоянии объяснить эти эпизоды. Первый из них произошел во время празднования моего 14-летия. Тогдашние мои лучшие друзья Роберт Торнтон Браун и Рассел Стентон пригласили меня в сельскую чайную, где мы обычно лакомились пшеничными булочками и пирожными с кремом. День был дождливый, субботний, и все остальные столики оказались занятыми. Каждые несколько минут в чайную входили новые промокшие до нитки посетители, которые недовольно смотрели в нашу сторону, словно давая понять, что нам следует немедленно освободить для них место. Однако хозяйка чайной, миссис Джордан, всегда, а не только в тот мой день рождения, гостеприимно привечала нас, так что мы чувствовали себя в полном праве занимать лучший столик в нише у окна с видом на площадь. Я не слишком хорошо помню, о чем мы говорили, но когда наелись до отвала, мои приятели обменялись взглядами, и Торнтон Браун, достав из ранца, протянул мне подарок в яркой упаковке. Начав разворачивать бумагу, я быстро понял, что подарок был обернут множеством слоев, и приятели мои взрывались радостным смехом каждый раз, когда я снимал очередной лист бумаги, чтобы обнаружить под ним следующий. Все шло к тому, что в конце концов я найду внутри что-нибудь смешное. На самом деле под многочисленными обертками оказался твердый кожаный футляр. Расстегнув крохотный замочек и подняв крышку, я увидел увеличительное стекло. Вот оно, передо мной. За прошедшие годы его вид претерпел некоторые изменения, хотя лупа уже тогда производила впечатление довольно старой. Помню, я сразу отметил это. Так же, как и то, что она обладала большой разрешающей способностью, была на удивление тяжелой, и ее рукоятка из слоновой кости треснула с одной стороны. Что я заметил не сразу, для этого понадобилось другое увеличительное стекло, так это выгравированную на рукоятке надпись, свидетельствующая о том, что лупа изготовлена в Цюрихе в 1887 году. Первой реакцией на подобный подарок стало неудержимое возбуждение. Я схватил лупу, сдвинув в сторону устилавшую весь стол яркую бумагу. Подозреваю, часть листов в порыве энтузиазма я даже сбросил на пол. и немедленно приступил к разглядыванию крохотных масляных пятнышек на скатерти. Занятие это настолько увлекло меня, что я почти не слышал, как мои друзья громко смеялись. Они были довольны, что их шутка удалась. К тому времени, когда я, придя наконец в себя, поднял голову, они оба неловко молчали. И именно тогда Торнтон Браун, издав робкий смешок, сказал: «Мы подумали, раз ты собираешься стать сыщиком, тебе это пригодится». В тот момент я быстро овладел собой и сделал вид, будто все это лишь забавный розыгрыш. Но, полагаю, мои друзья и сами уже были смущены своей шуткой. Так что в оставшееся время, проведенное в чайной, нам так и не удалось возобновить непринужденное веселье. Как я уже сказал, лупа сейчас лежит передо мной. Она пригодилась мне при расследовании дела Меннеринга. Я пользовался ею и совсем недавно, работая над делом Тревора Ричардсона. Возможно, увеличительное стекло — не самый важный атрибут снаряжения сыщика, как принято считать. Но оно остается весьма полезным инструментом для сбора определенного рода улик, и надеюсь, что подарок Роберта Торнтон Брауна и Рассела Стентона не раз еще послужит мне. Глядя на него сейчас, я думаю, если одноклассники намеревались тогда подразнить меня, то теперь шутка в значительной мере обернулась против них самих. Печально. Но у меня нет возможности выяснить, что они имели в виду, и как, несмотря на все мои предосторожности, им удалось разгадать мой тайный честолюбивый замысел. Стентон, приписавший себе в документах несколько лет, чтобы его приняли в армию добровольцем, был убит в третьем сражении при Ипре. Торнтон Браун, по слухам, умер от туберкулеза 2 года назад. Так или иначе, но оба мальчика покинули школу Святого Дунстана в 5 классе, и к тому времени, когда я узнал об их смерти, между нами давно уже не было никакой связи. И все же я хорошо помню, как расстроился, узнав, что Торнтон Браун уходит из школы. Он был единственным настоящим другом, которого я приобрел после приезда в Англию, и я скучал по нему до самого окончания школы. Второй из 2 эпизодов, который приходит на ум, произошел через несколько лет после того дня. Я был тогда в 6 классе, но многие детали стерлись из памяти. В сущности, я совсем забыл, что было до и после него. Помню лишь, как вошел в класс, в кабинет номер 15 старого монастырского здания, куда сквозь окна крытой аркады солнечный свет проникал полосками, в которых кружились пылинки. Учителя еще не было, но я, должно быть, чуть-чуть опоздал, потому что все мои одноклассники, собравшись группами, уже сидели кто на партах, кто на скамьях, кто на подоконниках. Я собрался было присоединиться к одной из таких групп из 5 или 6 мальчишек, когда вдруг все они, обернувшись, словно по команде, уставились на меня, я понял, что говорили обо мне. Не успел я произнести ни слова, как один из мальчиков, Роджер Брэндхерст, указав на меня пальцем, сказал: «Только он, конечно, ростом не вышел для Шерлока». Кто-то засмеялся. Не скажу, чтобы недоброжелательно, вот и все. Я никогда больше не слышал разговоров, касающихся моего стремления стать Шерлоком. Но догадывался, что тайна моя выплыла наружу и стала предметом обсуждения у меня за спиной. Необходимость хранить в секрете намерения, касающиеся будущей профессии, я осознал задолго до приезда в школу Святого Дунстана. Попав в Англию 2 недели, я в основном занимался тем, что бродил в мокрых зарослях папоротника на выгоне вблизи дома тети в Шропшире и по ролям разыгрывал пьески, которые мы с Акирой придумали вместе в Шанхае. Разумеется, теперь, оставшись один, я был вынужден исполнять и все его роли. Более того, отдавая себе отчет в том, что меня могут увидеть из дома, я благоразумно ограничивал свою жестикуляцию и текст бормотал тихо себе под нос. Прямо противоположно той раскованной манере, в которой привык прежде играть с Акирой. Подобная предосторожность с моей стороны, однако, была истолкована неверно. Однажды утром, сидя в маленькой мансарде, где меня поселили, я услышал, как тетка разговаривает в гостиной с кем-то из друзей. Мое любопытство возбудило то, что взрослые внезапно понизили голоса, и уже в следующий миг я оказался на лестничной площадке, где, скрючившись и свесившись через перила, услышал, как тетя рассказывала. Он бродит 1 часами. Едва ли мальчику его возраста полезно для здоровья вот так погружаться в свой внутренний мир. Ему нужно привыкать думать о будущем. Но его поведение, естественно, отвечал ей кто-то, после всего, что с ним произошло. «Однако самокопание ничего ему не даст», — возражала тетя. «Он хорошо обеспечен. В этом смысле ему, можно сказать, повезло. Пора браться за ум. Я хочу сказать, что настало время кончать со всем этим самоанализом». С того самого дня я прекратил ходить на выгон и принял меры, чтобы больше никто не заподозрил меня в занятиях самоанализом. Но я был еще довольно мал, и по ночам, лежа в своей мансарде, прислушиваясь к скрипу половиц под ногами тетушки, которая, бродя по дому, заводила часы и навещала своих кошек, часто снова начинал мысленно проигрывать наши старые детективные пьесы так, как бывало делали мы с Акирой. Однако вернусь к тому летнему дню, когда Осборн забрел в мою кенсингтонскую квартиру. Не хочу сказать, что его замечание о том, будто в школе я был таким чудным, занимало меня долго. На самом деле я в прекрасном расположении духа вышел из дома вскоре после ухода Осборна и спустя некоторое время оказался в Сент-Джеймском парке, где, бродя между цветочных клумб, со все возрастающим волнением предвкушал предстоящую вечеринку. Мысленно возвращаясь к тому дню, я поражаюсь, что не испытывал никакой нервозности, хотя имел на то все основания. Но глупая самонадеянность вообще была свойственна мне в те первые недели лондонской жизни. Безусловно, я отдавал себе отчет в том, что предстоящая вечеринка по своему уровню будет отличаться от всех тех, на которых мне довелось побывать в университетские годы. Более того, я понимал, что там могу столкнуться с неведомыми мне условностями и правилами. Но я не сомневался. Привычная осмотрительность позволит мне избежать неприятностей, и я не попаду в неловкое положение. Пока я бродил по парку, заботило меня совсем иное. Когда Осборн намекнул, что там будут люди со связями, я мгновенно подумал о том, что среди них наверняка может оказаться кто-нибудь из известных сыщиков. И большую часть времени потратил на то, чтобы такое придумать и сказать, чтобы меня представили Мэтлоку Стивенсону или самому профессору Чарливиллу. Я снова и снова прокручивал в уме, как скромно, но с безупречным достоинством, раскрываю перед ними свои устремления, как один из них проявляет ко мне отеческий интерес, дает всевозможные советы и настойчиво предлагает свое покровительство. Разумеется, вечер обернулся сплошным разочарованием. Несмотря на то, что в другом отношении, как вскоре стало ясно, он оказался весьма знаменательным. О чем я совершенно не догадывался вначале, так это о том, что английские сыщики не склонны участвовать в вечеринках. И дело не в недостатке приглашений. Мой собственный опыт свидетельствует, что в высших кругах всегда проявляют интерес к знаменитым детективам. Дело в том, что люди эти почти всегда бывают личностями чрезвычайно серьезными, порой склонными к затворничеству. Они полностью посвящают себя работе и не расположены встречаться даже друг с другом, не говоря уж об обществе в более широком смысле слова. Как уже сказал, это было мне неизвестно, когда в тот вечер я прибыл в клуб Чарингворд и, следуя примеру Осборна, бодро поприветствовал стоявшего у входа величественного швейцара. Но стоило оказаться в переполненном гостями зале на втором этаже, как я утратил всякие иллюзии. Не берусь объяснить, каким образом это случилось, поскольку не успел еще узнать, кто есть кто в этом собрании, но интуиция сразу же подсказала. Приподнятое настроение, владевшее мной в предвкушении вечера, было глупым. Я вдруг осознал, насколько наивным было ожидание увидеть Мэтлока Стивенсона или профессора Чарливилла, болтающими с окружавшими меня, как я понял, финансистами и правительственными чиновниками. Я был настолько ошеломлен несоответствием между действом, на которое попал, и тем, которое представлял себе весь день, что утратил, во всяком случае, на какое-то время, самообладание и примерно полчаса, к собственному раздражению, не мог решиться отойти от Осборна. Вспоминая тот вечер теперь, я уверен, что именно из-за возникшего смятения чувств многое представлялось мне тогда неестественным. Например, когда я пытаюсь восстановить в памяти общий вид зала, мне кажется, что там было необычно темно. Несмотря на обилие настенных светильников, свечей на столах и люстр над головами, все эти огни, как мне представлялось, не рассеивали мрака. Ковер был настолько толстым, что для того, чтобы двигаться по залу, приходилось буквально выдирать из него ноги. Сидеющие мужчины в черных смокингах именно этим и занимались. Порой они даже вынуждены были наклоняться вперед и слегка сутулиться, словно шли против ветра. Официантам с серебряными подносами в руках тоже приходилось сгибаться под самыми причудливыми углами. Женщин среди гостей почти не было, а те, что все же попадали в поле зрения, казалось, нарочито держались в тени и почти моментально исчезали из виду, растворяясь за стеной черных смокингов. Как я уже сказал, впечатление это было, скорее всего, ошибочно, но именно таким этот вечер остался в моей памяти. Помню, как я стоял скованный неловкостью, постоянно подтягивая из стакана, который держал в руке, пока Осборн по-дружески болтал с тем или иным приглашенным, причем каждому из них было по крайней мере лет на 13 больше, чем мне. Раз-другой я попытался вступить в беседу, но голос мой звучал предательски высоко, почти по-детски, да и большинство разговоров касалось людей и предметов, о которых я не имел ни малейшего представления. Спустя какое-то время я рассердился. На себя, на Осборна, на все происходившее вокруг. Я почувствовал себя вправе презирать этих людей, потому что, по большей части, они были алчными и корыстными, лишенными какого бы то ни было идеализма и чувства общественного долга. Охваченный гневом, я нашел, наконец, в себе силы отойти от Осборна и, пробившись сквозь мрак, переместиться в другой конец зала. Я очутился в углу, тускло освещенным настенным бра. Здесь толпа была не такой густой, и я заметил седовласого мужчину лет, наверное, 70, который курил, стоя спиной к залу. Я не сразу сообразил, что он смотрит в зеркало, и мужчина успел заметить, как я наблюдаю за ним. Я был готов ретироваться, когда он, не оборачиваясь, спросил: «Веселитесь?» «О, да», — ответил я, усмехнувшись, — «благодарю вас. Да, это великолепная возможность повеселиться. Но чувствуете себя чуть-чуть потерянным, ведь так?» Поколебавшись, я снова усмехнулся. «Ну, пожалуй, немного». «Да, сэр». Седовласый джентльмен повернулся и, внимательно осмотрев меня, сказал: «Хотите, я расскажу вам, кто здесь кто? А потом, если окажется, что с кем-то из этих людей вам захочется поговорить, я вас представлю. Ну, что вы думаете?» «Это было бы очень любезно с вашей стороны». «Отлично». Он подошел поближе и окинул взглядом часть зала, просматривавшуюся оттуда, где мы находились. Потом наклонился ко мне и стал указывать на попадавших в поле зрения гостей. Даже если имя было известным, он не забывал добавить несколько пояснительных слов: финансист, композитор и так далее. О карьере менее популярных лиц говорил подробнее и сообщал, чем они знамениты. Кажется, он как раз рассказывал мне о священнике, стоявшем неподалеку, когда, внезапно прервав фразу, заметил: «А-а! Вы, кажется, отвлеклись?» «Мне очень неловко». «Ничего неловкого здесь нет. Это совершенно естественно для такого молодого человека, как вы. Уверяю вас, сэр, не надо извиняться». Он хохотнул и подтолкнул меня в бок. «Находите ее привлекательной, а?» Я не знал, как ответить. Бессмысленно было отрицать, что мое внимание действительно привлекла стоявшая в отдалении молодая женщина, беседовавшая с двумя мужчинами средних лет. Но когда я заметил ее, она вовсе не показалась мне хорошенькой. Вероятно даже, что по каким-то неуловимым признакам я при первом взгляде на нее угадал качества, которые, как оказалось, впоследствии действительно были ей присущи. Я увидел маленькую, эльфоподобную молодую женщину с темными волосами до плеч. Даже при том, что она явно старалась очаровать мужчин, с которыми разговаривала, было в ее улыбке нечто, способное мгновенно обернуться насмешкой. Слегка сведенные, как у хищной птицы, плечи придавали ей вид человека, склонного к интригам. Но более всего привлекало внимание выражение глаз. В них сквозила какая-то решительная ожесточенность. Именно это, как я теперь понимаю, и заворожило меня в тот вечер. Мы оба продолжали еще смотреть на нее, когда она обратила взгляд в нашу сторону и, узнав моего собеседника, одарила его мимолетной холодной улыбкой. Седовласый мужчина приветственно помахал рукой и почтительно кивнул. «Очаровательная молодая дама», — пробормотал он, отводя меня в сторону. «Но такому парню, как вы, не стоит терять времени пытаясь завоевать ее благосклонность. Я вовсе не хочу вас обидеть, вы кажетесь очень порядочным юношей, но, видите ли, это мисс Хэммингс, мисс Сара Хэммингс. Имя ничего не говорило мне. Но если прежде мой покровитель с готовностью сообщал детали биографии тех, на кого указывал, то теперь лишь произнес имя женщины, поскольку, видимо, был уверен, что оно мне знакомо. Мне ничего не оставалось, кроме как, кивнув, сказать «да, конечно», «значит, это и есть мисс Хэммингс?» Джентльмен остановился и обозрел зал с новой позиции. «Так, дайте подумать. Полагаю, вы ищете кого-нибудь, кто мог бы подставить вам плечо в этой жизни. Правильно? Не беспокойтесь. В молодости я сам играл в эту игру. Итак, давайте посмотрим, кого мы здесь имеем». Повернувшись ко мне, он вдруг попросил: «Напомните-ка, кем вы, говорили, собираетесь стать?» Разумеется, к тому моменту я еще не сказала ему ничего подобного, но после недолгих колебаний просто ответил: «Сыщиком, сэр». «Сыщиком?» «Хм». Он продолжал обводить взглядом зал. «Вы имеете в виду полицейским?» «Скорее, частным консультантом». Он кивнул. «Естественно, естественно». Он задумчиво затянулся сигарой, потом спросил: «А музеями, случайно, не интересуетесь?» «Вон там стоит парень, я с ним знаком много лет. Кость, черепа, реликты и так далее. Не интересует?» «Нет, вижу, что нет». Мой собеседник некоторое время продолжал осматривать зал, иногда вытягивая шею, чтобы никого не пропустить, и, наконец, произнес: «Конечно, множество молодых людей мечтают работать детективами. Должен признаться, я и сам когда-то об этом грезил. В ваши годы юноши бывают такими идеалистами. Мечтают стать самыми прославленными детективами своего времени, разом искоренить все зло мира. Похвально. Но в реальности, мой мальчик, позвольте заметить, неплохо иметь несколько запасных стрел для вашего лука. Потому что через год-другой, я вовсе не хотел бы вас обидеть, но очень скоро вы начнете воспринимать окружающее по-иному. Вас не интересует мебель? Спрашиваю, потому что вон там стоит никто иной, как Хэмиш Робертсон. При всем моем уважении, сэр, мечта, в которой я только что вам признался, едва ли является для меня юношеским капризом. Это призвание, которому я готов посвятить всю жизнь». «Всю жизнь? Ну сколько вам лет? 21? 22? Впрочем, не стану вас обескураживать. В конце концов, если молодые люди не будут стремиться к благородной цели, то кто же тогда? И вы, мой мальчик, несомненно уверены, что нынешний мир куда более порочен, чем был 30 лет назад, не правда ли? Цивилизация на грани гибели?» «Должен признаться, сэр, не без вызова, — ответил я, — что действительно так думаю». «Помню, и я так думал». Его сарказм внезапно сменился искренней добротой, и мне даже показалось, что в глазах у него заблестели слезы. «В чем же дело, как вы считаете? Неужели мир действительно все глубже погрязает в пороках? Неужели человек разумный и впрямь вырождается как вид?» «Этого я не знаю, сэр». «На сей раз более мирно», — ответил я. «Единственное, что могу сказать, на непредвзятый взгляд современный преступник становится все более умным, уверенным, дерзким. А наука предоставляет в его распоряжении все более изощренный арсенал средств». «Понимаю. И не имея на своей стороне способных парней вроде вас, вы полагаете, что будущее выглядит сомнительно?» Он печально покачал головой. «В этом, наверное, есть резон. Легко насмехаться такому старику, как я. Возможно, вы и правы, мой мальчик. Возможно, мы позволили всему этому слишком далеко зайти. Ох!» Мой седовласый собеседник снова кивнул, проходивший мимо Сари Хэммингс. Она пробиралась сквозь толпу с надменной грацией, поводя глазами слева направо в поисках, так мне показалось, кого-нибудь, кто по ее представлениям был достоин ее общества. Заметив джентльмена рядом со мной, она послала ему такую же, как прежде, холодную улыбку, но не остановилась. На какую-то долю секунды ее взгляд задержался на мне, но тут же, не успел я улыбнуться в ответ, она отвела глаза, выкинув меня из головы, и продолжила путь, направляясь к кому-то в другом конце зала. Тем же вечером, позднее, Когда мы с Осборном сидели в такси, уносившем нас назад в Кенсингтон, я попытался разузнать что-либо о Саре Хэммингс. Осборн, хоть и притворялся, что на вечере нестерпимо скучал, был чрезвычайно доволен собой и охотно в подробностях пересказывал мне беседы, которые вел с разными влиятельными особами. Нелегко было переключить его на Сару Хэммингс, не показавшись при этом неуместно любопытным, однако в конце концов я заставил его заговорить о ней. «Мисс Хэммингс? Ах да, она была помолвлена с Хэриот Льюисом. Ну, знаешь, он дирижер». Потом он поехал дирижировать оркестром, исполнявшим концерт Шуберта в Альберт-Холле прошлой осенью. Помнишь тот провал? Я вынужден был признаться в своем невежестве, и Осборн объяснил. Публика, правда, не бросалась тогда стульями, но только потому, что они были привинчены к полу. Парень из «Таймс» назвал тот концерт какой-то пародией. Или он даже предпочел слово «надругательство»? Так или иначе, сам дирижер не слишком огорчился. А мисс Хэммингс разорвала помолвку. Судя по всему, она бросила ему в лицо обручальное кольцо, и с тех пор на пушечный выстрел к нему не подходит. Неужели все из-за этого концерта? Ну, вообще-то, все это действительно было весьма неприятно. И породило всякие разговоры. Я имею в виду расторжение помолвки. Ох, Бэнкс, что за унылое сборище стариков было сегодня? Как ты думаешь, когда достигнем их возраста, мы станем такими же? В течение первого года по окончании Кембриджа, главным образом благодаря дружбе с Осборном, я стал едва ли не завсегдатаем подобных приемов. Обращаясь мыслями к тому периоду своей жизни, я нахожу его, на удивление, легкомысленным. В домах в районе Блумсбери и Холборна постоянно устраивали званые ужины, обеды и коктейли. Я был решительно настроен избавиться от неловкости, которую позорно продемонстрировал на вечере в клубе Чарингворд. И манеры мои раз от разу становились все более уверенными. Можно сказать, что со временем в фешенебельных лондонских кругах я занял определенное место. Мисс Хэммингс не входила в мое окружение, но я заметил, стоило лишь упомянуть ее имя, как оказывалось, что все мои друзья с ней знакомы. Более того, время от времени я видел ее на разного рода торжествах, а чаще в чайных залах роскошных отелей. Кончилось же все тем, что я начал собирать любые крохи информации о положении этой женщины в лондонском свете. Как забавно вспоминать, что было время, когда все, что я о ней знал, сводилось к недостоверным сведениям, полученным из вторых рук. Много времени не понадобилось, чтобы выяснить. Большинство моих приятелей относились к ней с неодобрением. Еще до расторжения помолвки с Энтони Хэриот Льюисом она, судя по всему, нажила себе немало врагов по причине своей, как это называли, прямолинейности. Друзья Хэриот Льюиса, а их объективность, сказать по правде, едва ли заслуживала безоговорочного доверия, описывали, как немилосердно она преследовала дирижера. Другие обвиняли ее в том, что она манипулировала его друзьями, желая приблизиться к нему. Последующий разрыв с дирижером, учитывая неимоверные усилия, затраченные на то, чтобы завоевать его, одних озадачивал, другим казался явным свидетельством ее неприкрытого цинизма. С другой стороны, я встречал людей, которые отзывались о мисс Хэммингс неплохо, говорили, что она умна, обворожительна, что у нее сложная натура. В частности, некоторые женщины защищали ее право расторгнуть помолвку, каковы бы ни были причины сделать это. Однако даже ее защитники сходились на том, что она страдала чудовищным снобизмом и напрочь отказывала человеку в уважении, если тот не обладал громким именем. Я же, наблюдая за ней в тот год издали, почти не находил подтверждения подобным обвинениям. Иногда у меня складывалось ощущение, будто мисс Хэммингс просто не в состоянии дышать иным воздухом, нежели тот, что окружает выдающихся личностей. Какое-то время она была связана с Генри Куинном, адвокатом, но отдалилась от него после провала дела Чарльза Браунинга. Потом пошли слухи о ее крепнущей дружбе с министром Джеймсом Биконом, считавшимся в то время весьма многообещающим правительственным чиновником. К тому времени мне стал абсолютно ясен смысл слов седовласого джентльмена, говорившего, что такому парню, как я, бессмысленно терять время, пытаясь завоевать внимание мисс Хэммингс, Поначалу я, разумеется, не понял его слов, а позднее, когда понял, обнаружил, что с особым интересом слежу за мисс Хэммингс. Однако, несмотря на это, мы впервые заговорили с ней только через 2 года после первой встречи в клубе «Чарингворд». Приятеля, с которым я пил чай в отеле «Уолдорф», внезапно вызвали по какому-то неотложному делу, и я, оставшись один на один с булочками с джемом, заметил мисс Хэммингс, сидевшую также в одиночестве за одним из столиков на балконе. Как я уже сказал, то был отнюдь не первый раз, когда я встречал ее в подобных местах, но к тому дню ситуация изменилась, поскольку не прошло и месяца после окончания дела Меннеринга, и я все еще парил в облаках. В дни, последовавшие за моим первым триумфом, я был опьянен успехом. Передо мной вдруг открылось множество дверей, совершенно неожиданные приглашения сыпались на меня, как из рога изобилия. Люди, которые прежде выказывали лишь вежливую любезность, теперь при моем появлении не могли удержаться от восторженных восклицаний. Неудивительно, что у меня слегка закружилась голова. В тот день в Уолдорфе я неожиданно для самого себя вдруг оказался на лестнице, ведущей на балкон. Сам не знаю, чего я ожидал. Просто для моего тогдашнего состояния подобная самонадеянность была в порядке вещей. Я даже не задумался, обрадуется ли мисс Хэммингс знакомству со мной. Быть может, слабая тень сомнения промелькнула у меня в голове. Лишь когда я, миновав пианиста, приблизился к столику, где она сидела, читая книгу. Однако, помнится, я остался весьма доволен тем, как светски прозвучал мой голос, когда я обратился к ней. «Простите, но я подумал, что пора мне представиться вам. У нас столько общих друзей. Я Кристофер Бэнкс». Имя свое я произнес весьма эффектно. Но моя уверенность начала исчезать, поскольку мисс Хэммингс смотрел на меня с холодным удивлением. Выдерживая паузу, она с немым упреком и раздражением бросила быстрый взгляд на книгу, которую читала, и произнесла, наконец, в полном недоумении. «Вот как? Что ж, здравствуйте!» «Дело Меннеринга. Как полный глупец», — пояснил я. «Вероятно, вы о нем читали». «Да? Вы были следователем?» Сухой тон, которым это было произнесено, напрочь выбил меня из колеи. В нем не было и намека на восхищение. Лишь констатация факта, что она с самого начала знала, кто я, и по-прежнему не понимала, почему я оказался возле ее столика. Я внезапно почувствовал, как исчезает эйфория, владевшая мной последние недели. Именно в тот момент, нервно рассмеявшись, осознал, что дело Меннеринга, при всем его блеске и несмотря на все похвалы, расточавшиеся мне за отлично проведенное расследование друзьями, многим отнюдь не кажется таким важным событием, каким представлял его я. Не помню уж, но вполне вероятно, что мы обменялись общепринятыми светскими любезностями, прежде чем я начал позорный отход к своему столику внизу. С позиции сегодняшнего дня я вижу, что у мисс Хэммингс были все основания прореагировать на мою выходку подобным образом. Глупо было воображать, будто дело Меннеринга может стать достаточным основанием для того, чтобы произвести на нее впечатление. Но в тот момент я вернулся на место рассерженным и подавленным. Мне пришло в голову, что я не только перед мисс Хэммингс и не только теперь выставил себя ослом, но точно так же я выглядел весь предыдущий месяц и в глазах других людей, и мои друзья, невзирая на весь их энтузиазм, тайно посмеивались надо мной. К следующему дню я был уже совершенно уверен, что полностью заслужил щелчок по носу, который получил. Но эпизод в отеле Уолдорф, вероятно, все же вызвал у меня по отношению к мисс Хэммингс определенную неприязнь, от которой я так никогда и не смог избавиться, и которая, безусловно, оказала влияние на достойное сожаление событий вчерашнего вечера. Однако в тот момент я был склонен воспринять случившееся как предостережение. Оно помогло мне понять, сколь просто сбиться с пути, ведущего к заветной цели. Моей задачей было бороться со злом, особенно с вероломным, скрытым злом. А это не имело ничего общего с шумной популярностью в светских кругах. С тех пор я стал меньше участвовать в светской жизни и еще глубже погрузился в работу. Я изучал получившие известность дела, осваивал новые области знаний, которые могли когда-нибудь пригодиться. Приблизительно в то же время я начал тщательно исследовать биографии знаменитых сыщиков, прославивших свои имена, и обнаружил, что можно провести строгий водораздел между теми, репутации которых покоились на весомых реальных достижениях, и теми, кто изначально получил импульс к продвижению благодаря высокому положению в обществе. Я понял, что для сыщика существует один истинный и другой ложный путь сделать себе имя. Короче говоря, как бы ни тешили мое самолюбие бесконечное предложение дружбы, которое я получал после раскрытия дела Меннеринга, случай в отеле Уолдорф заставил меня снова вспомнить о своих родителях. И я твердо решил, никакие легкомысленные занятия не отвлекут меня от дела.